второе. Мужчина и женщина, оба зрелого возраста, с грубыми руками, искореженными тяжелым крестьянским трудом, с недоумением и частично со страхом, взирали на мальчика, стоявшего на крыльце их дома. Мальчик приходился им племянником, сын родственника из соседней деревни. Уже то, что он оказался здесь один, ни свет ни заря, подготавливало к нехорошим объяснениям. Это не считая его внешнего вида. Лицо ребенка было вымазано, волосы всклочены, на рубахе, усеянной темными пятнами, оказалось несколько крупных дыр. И от мальчика исходил отчетливый запах гари. Пауза затянулась, но мужчина все-таки отступил в сторону и неуклюже пробормотал: «Заходи, Дини». Пошатываясь, ребенок вступил в дом своего дяди. Дини очень устал, заблудившись во тьме ночного леса и плутая почти до рассвета. Лишь под утро он вышел к деревне, где жили его единственные близкие родственники. Он не думал про них, просто шел вперед, и ноги привели его в соседнее селение. Лишь оказавшись на главной дороге, мальчик подспудно свернул к нужному дому, отстраненно понимая, что напоследок ему не помешает отдых в нормальных человеческих условиях. Отдых и немного еды. Он ведь был голоден еще в тот момент, когда бежал к родному дому, терзаемый смутным безликим предчувствием. Кроме того, дядя и тетя должны знать, что случилось с его родителями и сестрой, для их же собственной безопасности. Тетя запричитала, как только закрытая дверь отгородила их от улицы. Дядя сделал ей знак молчать, не желая, чтобы она задавала ребенку откровенные вопросы. Он уже догадался, что двоюродный брат с женой погибли. Позже они, быть может, узнают у Дини какие-то подробности, но не сейчас, не сейчас. Сначала они отмыли племянника, затем накормили, после чего Дини провалился в сон, долгий и, на удивление, ровный, без кошмаров. Он проспал почти весь день, проснулся под вечер, снова поел и снова улегся в кровать. Пока кушал, тетя безрадостно суетилась рядом, не зная, за что взяться. Дядя сидел в самом темном углу комнаты, угрюмый и молчаливый. У них было четверо детей, двое из которых давно ушли из деревни, рассчитывая в других местах найти более сносное существование. В последние годы вообще стало много блуждающих по стране, перемещающихся в поисках лучшей доли. Двое других детей, близких по возрасту к Дине, заглядывали в комнату, изучая своего троюродного брата, но мрачный взгляд их отца заставлял исчезать на какие-то минуты, гоня прочь собственное любопытство. Он встал, когда совсем стемнело, прошел к комнате дяди и тети и замер, услышав их глухие голоса, переполненные тревогой. «Куда он пойдет?» — говорил дядя. «Он ведь ребенок, он погибнет. Кому он нужен? Сейчас таких полным-полно на дорогах». Женский голос, испуганный и жалостливый, отвечал: «Я знаю, знаю, бедный наш Дини. Да я не о том. Мы его как-нибудь прокормили бы, но ведь не случилось бы чего. А что, если убийц подослал барон? Они ведь рано или поздно прознают, что он у нас живет. У нас ведь двое собственных, а Дине мы все равно ничем не поможем». Мужской голос медлил с ответом, и тетя, будто оправдываясь, добавила: «Бедный ребенок, бедный Дини. Я ведь за него боюсь, как бы ни получилось, что у себя мы его выставим на погибель, а?» Послышался глухой звук. Дини, стоявший под дверью, не сразу понял, что дядя хлопнул ладонью по столу. «Вот что, милая», — Голос дяди стал тверже. В нем послышалась властность. «Прекрати причитать раньше времени, накличешь беду. Им нужен был мой брат, и они его получили. Чем им помешает ребенок? Что с того, что он остался жив? Он поживет у нас, пока не узнаем точно, что произошло. А там будет видно. И не спорь!» Динни осторожно отошел в свою комнату, забрался под одеяло и лежал, глядя в потолок. Вскоре заглянул дядя, убедился, что племянник по-прежнему спит, и вернулся к жене. Дом затих. Все легли спать. Не спал только Динни. Не потому, что уже выспался, просто мальчик ждал. Он решил незаметно уйти ночью. Он должен уйти. Его ждет дорога, пройдя которую он сможет увидеть своих родителей. Уйти днем будет сложно. Дядя наверняка не захочет отпускать его. Динни не хотелось его огорчать. Мальчик не обижался на тетю. Он ее понимал. В общем, она даже права. Оставаясь в их доме, Динни рисковал больше, нежели странствуя по стране. Притом он мог навлечь несчастье на ни в чем не повинных людей. Он уйдет, но его дядя и тетя этого не увидят. Мальчик выждал почти до полуночи, встал и прошел в спальню взрослых. Минуту он неподвижно стоял на пороге, Динни слышал их дыхание. Ему казалось, что он даже различает в темноте их лица. Он беззвучно поблагодарил их и вышел. Подумал, не взять ли какой-нибудь еды, поколебался, понимая, что дяде и тете тяжело кормить двоих детей, и все-таки забрал то, что не доел во время ужина. Половину овсяной лепешки и пару картошин. С одеждой проблем не было. Родственники сразу переодели его, дав не только новую рубаху, но даже плащ, который очень пригодится в холодные ночи. Динни выскользнул на улицу, осторожно прикрыв за собой дверь, поклонился дому и вскоре покинул деревеньку, растворившись в ночи. Именно на исходе этой ночи он впервые увидел жуткое существо, которое, казалось, преследовало его — летучую мышь.